Глава 5. Живущие под благодатью евангельской должны превзойти заповеди закона. Поэтому мы должны знать, так как от нас уже не требуется исполнять заповедь закона Моисеева, а евангельское слово ежедневно внушает нам: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною» от Матфея 19:21, что когда приносим Богу десятины из своего имения, то мы состоим еще как бы под тяжестью закона, еще не достигли совершенства Евангелия, которое повинующихся ему вознаграждает не только благодеяниями настоящей жизни, но и будущими благами. Закон исполнителям своим обещал не награды Царства Небесного, но утешение этой жизни, говоря: «Кто сохранит это, тот будет жив через это» — Левит 18:5. А Господь ученикам Своим и апостолам говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» — от Матфея 5:3. «И всякий, кто оставит домы или братьев или сестер, или отца или мать, или жену или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» от Матфея 19:29. И справедливо, ибо не столько похвально воздерживаться от непозволенного, сколько от позволенного, и притом из уважения к тому, кто позволил нам пользоваться этим по причине нашей немощи. Итак, если и те, которые десятины плодов своих, верно принося, служат древним заповедям Господним, не могут восходить наверх евангельского совершенства, то те, которые не делают и этого, как далеко отстоят от него, сами ясно видите. Ибо как могут быть причастными евангельской благодати те, которые пренебрегают исполнять даже более легкие заповеди закона? О легкости их свидетельствуют и повелительные слова законодателя, предрекая проклятие неисполняющим: «Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона сего и не будет поступать по ним» — Второзаконие 27:26. А в Евангелии говорится о высоте и превосходстве заповедей: «Кто может вместить, да вместит» — от Матфея 19:12. Там принудительное побуждение законодателя показывает малость заповедей: «Если сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею», — говорит Моисей, «что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете» — Второзаконие 4:25-26. А здесь величие возвышенных заповедей — означается условием не столько повелевающего, сколько советующего, от Матфея, глава 19. Там Моисей на отказывающихся возлагает неотрицаемую тяжесть. Здесь Павел подает только совет желающим, стремящимся к совершенству. Ибо нельзя заповедовать вообще и, так сказать, обязательно требовать от всех то, что по причине дивной высоты не может быть достигнуто всеми. Но все преимущественно возбуждаются советом и благодатью, так что большие могут увенчаться добродетелью совершенства, а малые, которые не могут исполнить меру полного возраста Христова, как будто остаются в неизвестности, будучи закрываемые блеском больших, как звезд. Однако от мрака проклятий, существующих в законе, они свободны, не обрекаются на поражение настоящими бедствиями, не подвергаются вечному мучению. Итак, Христос никого необходимой заповедью не принуждает к достижению верха добродетелей, но призывает желающих по собственной воле, пользуя совета воспламеняет достижение совершенства. Ибо где заповедь, там необходимость, а где необходимость, там и трудность. Где трудность, там и нерадение, где нерадение, там и грех, а где грех, там и наказание. а соблюдающие то, к чему принуждаются строгостью закона, избегают скорее наказания, которым он угрожал, нежели получают воздаяние или награду. Глава 6. Благодать Евангелия, как совершенным дает Царство Небесное, так милостиво поддерживает немощных. Итак, евангельское слово как сильных возводит на высоту совершенства, так и немощным не позволяет опускаться низко. Совершенным воздает полноту блаженства, а немощным дарует прощение. Исполняющих его заповеди закон поместил как бы в некоторой середине между тем и другим воздаянием, то есть наградою и наказанием. Насколько удаляет от осуждения преступников, настолько же отлучает и от славы совершенных. Как эта доля низка и как жалко, можете видеть из сравнения состояния настоящей жизни, в которой самым жалким считается тот, кто только о том старается и трудится, чтобы только не считаться виновным между почетными людьми, а не богатым, почетным и славным. Глава 7. В нашей власти состоит быть под благодатью Евангелия или под страхом закона Моисеева. Потому теперь в нашей власти состоять ли под благодатью Евангелия или под страхом закона, ибо всякому необходимо по качеству своего действования пристать к той или другой стороне. Благодать Христова воспринимает превосходящих закон, а низших закон удерживает как своих должников и повинных ему. Ибо виновный в неисполнении заповедей закона не может достигнуть евангельского совершенства, хотя бы и хвалился, что он христианин и освобожден благодатью Господа, но напрасно. Ибо следует считать еще состоящим под законом не только того, кто отказывается исполнять заповеди закона, но и того, кто довольствуется только соблюдением повелений закона и не приносит плодов, достойных звания и благодати Христовой, в котором звании не говорится «приноси Господу Богу твоему десятины твои начатки» Второзаконие 12:6, но «пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною» от Матфея 19:21. При этом по причине величия совершенства просившему ученику не позволяется и на короткое время отлучиться для погребения отца, и обязанность человеческой любви не предпочитается добродетели божественной любви от Луки 9 с 59 по 62. Глава 8. Как Фиона убеждал свою жену, чтобы и она отреклась от мира. Услышав это, блаженный Фиона, воспламенившись неугасимым желанием евангельского совершенства, семя слова, воспринятое плодоносным сердцем, сокрыл как бы в глубоких и умягченных браздах, смирившись и особенно сокрушившись от слов старца, что он не только не достиг евангельского совершенства, но едва исполнил и заповеди закона. Хотя он десятину своих плодов обычно каждый год приносил в экономию монастыря, а о принесении начатков он и не слышал. Впрочем, хотя бы он и это также исполнил, однако смиренно сознавался, что он, по мнению старца, далеко отстоит от евангельского совершенства. Итак, возвращается домой печальный, пораженный той скорбью, которая производит неизменное покаяние к спасению. 2 Коринфянам 7:10. И, не сомневаясь уже в своей воле и решимости, всю заботу и попечение обращает на спасение супруги. И подобным увещеванием начал склонять ее к тому желанию, каким сам воспламенился, дневным и ночным плачем убеждать, чтобы вместе послужили Богу в чистоте и святости, говоря, что обращение к лучшей жизни никак не должно откладываться, потому что суетная надежда на незрелый возраст не избавляет от возможности нечаянной смерти, которая младенцев, отроков, юношей похищает так же, как и старцев.